Глава 84. Азазель. «Мы можем поговорить с глазу на глаз?» — окликнул меня Его Величество, когда слуги пришли сопроводить нас в покое. «Твои спутники не пострадают. Позже сможешь присоединиться к ним. Как вам будет угодно». Кивнул я и, бережно поцеловав руку Левелин, в глазах которой читалась неподдельная тревога, отступил. «Я зайду, как только освобожусь. Жди меня». «Люблю тебя», — прошептала она тихо, уходя в сопровождении Тессена и Амдира. Я знал, что рядом с моими друзьями ей ничего не угрожает, а еще понимал, что следует больше доверять монарху этих земель, раз уж явился к нему за помощью. «Пройдем в кабинет», — указал мужчина на массивную дверь справа от нас. «Личные дела предпочитаю решать подальше от посторонних глаз». Следуя за ним, я вошел в уютное убранство. Здесь не было ничего лишнего. Множество папок с бумагами, тяжелая мебель из красного дерева, изумрудная обивка на креслах, стоящих перед погашенным камином, плотные шторы того же цвета и несколько портретов. Встав перед одним из них, я замер в оцепенении. На меня смотрела молодая девушка с россыпью темных волнистых волос, лазурными глазами и нежной улыбкой. «Мама, почему она здесь?» Перевел я внимание на хозяина этого кабинета, ожидая от него хоть какого-то разъяснения. Происходящее выглядело странно, я бы даже сказал, ненормально. «Знаю, тебе больно говорить о ней, но я бы хотел услышать больше подробностей. Почему она вошла в озеро?» — хриплым голосом произнес король. «Прошу, я должен знать». Вздохнул я, вновь поднимая взгляд на портрет одной из самых любимых женщин моей жизни. Смотря на нее, чувствовал, как мучительно сжимается душа, а глаза наполняются слезами. «Жизнь мамы была адом. Сколько себя помню, отец всегда изводил ее. Когда я подрос, он стал делать это через меня. Не знаю, за что он так ненавидел собственную жену. Зачем вообще женился, если презирал все, что с ней связано?» Дыхание сперло. Мне потребовались все силы, чтобы взять себя в руки и вновь заговорить. Я должен был ее спасти, должен был помочь. У меня даже план появился. Зная, что вы дружили с моим дядей, я хотел попросить об убежище для нее. Но, как оказалось, не смог бы. Отец все предусмотрел, он привязал ее к себе. Мама пожертвовала собой, чтобы заставить меня уйти. «И ты пришел ко мне? Видимо, не просто так», — тихим, бесцветным голосом произнес монарх. Как и я, он не сводил глаз с портрета. «Почему он висит здесь? Что мама значила для этого человека?» Переведя внимание на короля Альхирона, я замер, замечая, как в его глазах сверкнули слезы, которые он быстро сморгнул. «Так зачем ты здесь?» — взглянул на меня монарх. «Жаждешь отмщения? Хочешь попросить армию?» «Людям нет причин влезать в интриги Сидов. Все, что будет происходить дальше, лишь между мной и отцом. Хочу самолично его раздавить. Я только прошу убежища для своих друзей и для своей любимой женщины. Наместник Бастиан ни в коем случае не должен до них добраться. Даже до теневого двора дошли слухи, что семейство Руше — любимцы его величества. Я очень рассчитываю на вашу благосклонность». Склонил я голову перед мужчиной, ожидая его вердикта. «Любимая женщина? Леди Руше? Азазель, тебе ведь известно, что истинная фамилия этой девушки — Оберон. Она законная супруга одного из герцогов моего королевства». «Герцог вашего королевства — жалкий подонок!» — рявкнул я, чувствуя, как в душе вспыхивает ярость. «Если бы вам было известно все, что он натворил...» «А тебе, судя по всему, известно». В глазах короля мелькнула необычная эмоция — гордость, а губы растянулись в грустной улыбке. Поведение этого человека было странным. У меня не получилось его понять. «Я знаю более чем достаточно, чтобы лично обезглавить этого выродка, которого вы называете герцогом», — холодно произнес в ответ. «Занятно. А ты, сынок, весьма резок и своеволен. Напоминаешь мне кое-кого», — задумчиво хмыкнул король. «Итак, Азазель, я знаю, что твоя матушка обладала магией земли, собственно, как и дядя. Полагаю, тебе достался тот же дар?» Со странным прищуром взглянул правитель на меня. «Сидам не следует задавать такие вопросы. Если вы хорошо знакомы с моим народом, то должны знать». Не спеша давать ответ, серьезно произнес я. «Знаю. А еще знаю, что ты сам пришел ко мне за помощью. И прежде чем принять решение, я предпочитаю понять, с кем имею дело. Прости мне этот грех». Упрямо сложил монарх руки на груди. «Ну так что? Я жду правду». Несколько мучительно долгих секунд мы, не моргая, смотрели друг на друга. Этот человек, он был поистине упрям, самоуверен и не вызывал подозрений. Ему хотелось довериться. Вот только я не имел права рисковать, ведь на кону стояли жизни Левелин и моих друзей. Осторожно пробравшись в сознание монарха, я прислушался. «Манипуляции разумом? Я прав?» Услышал в его мыслях, ошеломленно распахивая глаза. «Вижу, что прав. Ты слышишь. А значит, должен почувствовать». Скорбь, безумная отчаянная боль нахлынула на меня. Она была так похожа на мою собственную и все же отличалась. Глубокая душевная рана. Перед глазами предстал образ матушки и молодого мужчины. На короткий миг показалось, что рядом с родительницей стою я сам. Но нет, это был Айлар Марвен. «Я должна уйти. Так надо. Не удерживай меня, Айлар. Все уже решено». «Сариэль», — с мукой в голосе взмолился он, — «я смогу тебя защитить. Начну войну». Кожа человека казалась слишком бледной, он выглядел больным. Под глазами залегли глубокие темные синяки, а губы потрескались. Мама плакала. «Нет, не проси меня. Я выйду замуж за Тамирона». «Сариэль», — хриплым дрожащим голосом прошептал он, — «не поступай так со мной, с нами, молю». «Я не люблю тебя, Айлар. Сиду и человеку никогда не быть вместе. Мне было хорошо, но теперь пора возвращаться в реальность». Видение оборвалось, и я словно выпал из разума короля, ошеломленно смотря на него. «Я до сих пор не знаю, правдивы ли были ее слова». Вновь поднял взгляд на портрет мужчина. «Так значит, манипуляция разумом. Да. Мне достался дар отца». «Ложь!» — перевел на меня взгляд монарх. «Наместник-полукровка, как, видимо, и ты». Словно только сейчас, осознавая собственные слова, произнес Айлар. «Лишь поэтому вам доступна столь страшная сила». «Что? Я сын наместника Бастиана. Даже если мне неприятно это признавать», — поморщился я. «О чем вы говорите? Мы встретились впервые. Что вы можете знать о моей жизни?» «О твоей, сынок, к сожалению, ничего», — вздохнул мужчина, напряженно смотря на меня. «Сариэль поступила нечестно по отношению к нам обоим. Ей следовало признаться, что ждет мое дитя».